Никакой. Помимо духовенства, он причисляет к числу тунеядцев сборщиков податей, откупщиков и им подобных. Все это паразиты, никогда не задумывающиеся над тем, что дать обществу, навсегда помнящие, что взять. Одним из зол Мелье считает присвоение некоторыми людьми благ и богатств земли в частную собственность. Мелье-мыслитель сумел увидеть то, что до него видели немногие. Частная собственность – одна из главных причин всех несправедливостей в обществе, язва, поражающая самый здоровый организм. И пока она не будет уничтожена, общество не исцелится от своего тяжелого недуга. Именно частная собственность порождает чувство ненависти и зависти между людьми, ропот, мятежи, жалобы, смуты и войны, причиняющие бесконечное зло в жизни людей. Частная собственность – причина обманов, мошенничества, хищений, убийств, разбоев и грабежей. «Вы удивляетесь, бедняки, что в нашей жизни так много зла и тягот?» – восклицает Мелье. «Это от того, что вы одни несете всю тяжесть полуденного зноя, как виноградари в евангельской притче. Это происходит от того, что вы и вам подобные – несете на своих плечах все бремя государства. Вы отягощены не только всем бременем, возлагаемым на вас вашими королями, государями, которые являются вашими главными тиранами. Вы содержите еще вдобавок все дворянство, все духовенство, все монашество, все судебное сословие, всех военных, всех откупщиков, всех чиновников соляной и табачной монополии. Одним словом, всех трутней и бездельников на свете. Ибо только плодами ваших тяжких трудов живут все эти люди со своими слугами. Что сталось бы, например, с самыми великими властителями земли, если бы народ не содержал их? Частная собственность, как полагал Мелье, является одним из главных источников деления общества на богатых и бедных, а следовательно, всех несправедливостей на земле. Без ее уничтожения невозможно исцелить больное общество. Чтобы исцелить общество от его пороков, чтобы изменить жизнь, установить справедливые отношения между людьми, следует прежде всего уничтожить частную собственность. И здесь Мелье-мыслитель выступает как бунтовщик, революционер. Он требует решительных действий, которые помогут изменить жизнь народных масс. Этого нельзя достигнуть отдельными реформами, нет и еще раз нет. Этого можно добиться только одним путем, путем борьбы. Жан Мелье, связанный с жизнью народа, знавший его тяготы и нужды не по книгам, ведь он провел среди крестьян 6 с лишним десятилетий, видел выход только в насильственном свержении абсолютистского строя и установлении нового строя, гуманного и справедливого. Как революционная прокламация звучат строки завещания, в которых Мелье призывает народ объединиться и подняться на борьбу с угнетателями. «Объединись же, народ, если есть у тебя здравый ум. Объединитесь все, если у вас есть мужество освободиться от своих общих страданий. Поощряйте все друг друга к такому благородному, смелому и важному делу. Начните с тайного сообщения друг другу своих мыслей и желаний. Распространяйте повсюду с наивозможной ловкостью писания, вроде, например, этого, которые всем показывают пустоту, заблуждение и суеверие религии, и которые всюду вселяют ненависть к тираническому управлению князей и царей. Поддерживайте все друг друга в этом справедливом и необходимом деле, которое касается общего интереса всего народа. Он хорошо знал, что у каждого честного человека, который прочтет его завещание, оно вызовет бурю негодования несправедливостями, которые существуют в этом мире, ненависть к угнетателям. Потому-то Мелье так стремился, чтобы его обращение к народу не затерялось, а дошло до тех, кому оно было адресовано. Борьба. Только борьба, беспощадная, бескомпромиссная, это единственный путь трудящихся к своему освобождению. Иного пути нет. Так утверждал священник Мелье, трибун Мелье, революционер Мелье. Он обращался к людям с призывом: отложите прочь все чувства ненависти и личной вражды между собой. Обратите всю свою ненависть и все свое негодование против своих общих врагов. Против этих надменных, знатных родов, которые вас тиранят, которые вас делают такими жалкими и вырывают у вас все лучшие плоды ваших трудов. Объединитесь все в единодушной решимости освободиться от этого ненавистного и омерзительного ига их тиранического господства.